Похоже, госпожа Бендена была права. Когда они обогнули угол здания, Торик увидел приземлившегося дракона, Шару и молодого лорда Руата. Мальчишка с торжеством смотрел на него. «Торик, на всем Перне ты не найдешь места, чтобы спрятать от меня Шару. Мы с Рутом отыщем ее». В ответ на мрачный взгляд владетеля Южного Джексон широко улыбнулся. «Ни расстояние, ни время не остановит Рута. Мы с Шарой можем идти в любой оборот, в любой час, в лес, в долину, в горы или на побережье». Одна из королев Торика возникла в воздухе и с жалобным щебетом попыталась опуститься на его плечо. Он раздраженно отогнал Файра. «И огненные ящерицы тебе не помогут». Джексон снова улыбнулся. «Они слушаются Рута». Юноша протянул руку и почесал дракону над бровью. «Ну-ка, Рут, прикажи, чтобы все файры убирались в плато». В одно мгновение небо над лугом опустело. Затем, после кивка Джексона, ящерки вернулись. На этот раз Торик позволил своей маленькой королеве опуститься к нему на плечо. Не отрывая глаз от наглого мальчишки, он спросил. «Откуда ты знаешь, Южный? Мне говорили, ты никогда не бывал у нас». Похоже, молочный брат этого сопляка солгал. Торик обернулся, оглядывая луг. Было подозрение, что к делу приложил руку Пьемур. Как иначе этот лорд Бисхолда смог бы похитить Шару? Ему не хватило бы ни храбрости, ни знания обстановки. «Твой осведомитель ошибся», — заметил Джексон. «Сегодня не первый случай, когда я вернул из Южного то, что принадлежит Северу». Он обнял Шару за плечи. Торик почувствовал, что самообладание покидает его. «Ты!» – он протянул руку к Джексону. Гнев, разочарование и невольное уважение промелькнули в его глазах. С каким удовольствием он сломал бы шею этому длинноногому наглому мальчишке, но рядом с ним, словно символ уверенности и мощи, находился белый дракон. Он был больше, чем Торик, сильнее, чем любой человек. Торику ничего не оставалось, как только проглотить свое унижение. Он чувствовал, как кровь приливает к лицу. «Значит, это правда». Мальчишка рискнул похитить Шару и теперь холодно изучающе смотрел ему в лицо. Да, он совершил ошибку, считая этого юношу трусом. Он поверил мелочному и злобному парню, его молочному брату. Молодой Джексон действовал, как настоящий лорд, овладев женщиной, которую он выбрал, несмотря на все меры предосторожности, принятые им Ториком. Мысли в голове Торика скакали, словно взбесившиеся файры. Сглотнув, он прохрипел: «Ты вернул яйцо! Ты и это твой!» Но файры показывали черное пятно. «Почему? Разве так трудно скрыть белую шкуру под грязью, чтобы не светить в ночи?» — насмешливо прищурился Джексон. «Я чувствовал, что всадники трона здесь ни при чем!» — вскричал Торик, стиснув кулаки и пытаясь вернуть себе самообладание. «Но подозревать тебя...» «Ладно!» — он заставил себя улыбнуться, превозмогая разочарование и гнев. Потом вдруг захохотал. «Да, наследник, ты разрушил такие планы, если б ты догадывался!» Он бросил взгляд на Робинтона и Бенденцев. «Кто знал, что он вернул яйцо?» «Думаю, немногие», — ответил Орфис, также повернувшись к вождям Бендена. «Я знала», — сказала Шара, — «и Брэки тоже». В бреду он все время говорил о бийце. Она гордо взглянула на своего избранника. «Они будут хорошей парой», — невольно подумал Торик. «Сейчас это не важно», — заметил Джексон. «Главное вот что. Получил я согласие уважаемого хозяина Южного на брак с его сестрой? Не вижу, как я мог бы воспрепятствовать этому». Торик помассировал мощную шею. «И не советую препятствовать», — предостерег Флар. «Никогда не стоит недооценивать всадников, Торик». Он усмехнулся. «Особенно всадников с севера». «Я запомню это», — с некоторой досадой ответил Торик. И вдруг по лицу его расплылась улыбка. Повернувшись спиной к Джексону и Шаре, он вежливо поклонился предводителю Бендена и произнес: «Ну, вернемся к насущным проблемам. Кажется, перед тем, как эти дерзкие молодые люди прервали нас, мы обсуждали размеры моего холда